Глава 25. Это всего лишь лошадь. Кто украл Феликса? Ответ на этот вопрос стал единственной возможностью разрубить гордиев узел, завязанный жителями Аменции. Игорь сам не раз практиковал признание в одном, чтобы избежать наказания за более серьезный проступок. Нина могла специально сознаться отцу в том, что испортила седло, и поклясться, что не участвовала в похищении Феликса. Тем не менее, их странный тандем с Глебом вызывал большие подозрения, учитывая, что парень, еще ко всему прочему, имел старые счеты с Матвеем. Что это за неудачный роман, который чуть не расколол семью Ройтера? Если верить не совсем здоровому Косте, который обвинял помощника Ройтера в покушении на убийство, подброшенных деньгах и организации похищения, он хуже Иуды. Игорь имел возможность наблюдать, как сильно не любил проигрывать Глеб Николаевич. Он тяжело смирился с карточным проигрышем. Нетрудно представить, как он перенес любовную неудачу. Но в покере выходило так, что жулик не он, а неразлучные друзья, жокей и испанец. Кто-то успел обучить их нечестной игре. А если предположить, что они и есть те двое, которые замыслили похищение? У Матвея стояла проблема денег и свободы, а Филипп решил помочь другу. Ради чего? Испанец потратил несколько лет жизни, чтобы вырастить Феликса. Игорь навсегда запомнил выражение его глаз, когда он наблюдал за своим питомцем у ограды скакового круга. Такое сыграть невозможно. Филиппа не интересовали ни месть, ни деньги. Зачем ему было соглашаться на участие в этой афере? А если это совершили Глеб с Оксаной? Он бывает у нее дома в городе, встречается с ней по ночам. В его комнате даже имеется книга о драгоценных камнях. Если он мог ударить Матвея по голове, поменять камни в скульптуре, он мог украсть и Феликса. Правда, тогда он производит впечатление полного дурака, а не финансового вундеркинда. Время приближалось к 5 часам вечера. Игорь успел разрисовать несколько листов бумаги. Он чертил схемы взаимоотношений обитателей Аменции, вписывал свидетельства очевидцев. Сейчас единственное, что он знал наверняка, что Нина была виновна в травме Кости. Арнольд так и не позвонил. Игорь с облегчением вытащил сим-карту из мобильного телефона. Странно, но он отчетливо осознавал, что у него оставалось все меньше и меньше поводов находиться в этом доме. Что его здесь держит? Оксана? Ройтер? Феликс? Занятый бесконечным анализом ситуации, он пропустил обед. Сейчас чувство голода остро дало о себе знать. Можно было сделать пару бутербродов, но Игорю отчаянно захотелось горячего супа. Воспользовавшись интеркомом, он связался с кухней, и Галина, старшая горничная, любезно согласилась накрыть ему легкий обед в саду. Когда он спустился вниз, все было уже готово. Галина ловко приподняла крышку супницы, и до Игоря донесся пьянящий аромат крем-супа из раковых шеек. Одним движением половника она наполнила его тарелку, пододвинула пармезан и теплый домашний хлеб. «Галина, скажите, далеко ли до ближайшей деревни?» Игорь с трудом подавил стон удовольствия, отправляя первую ложку в рот. «Больше 10 километров». Голос у горничной был низкий, с легкой, приятной хрипотцой. «Меня беспокоит желудок, я хотел навестить бабку Агушу». Он неуверенно поднял глаза от тарелки и посмотрел на женщину. Выражение ее лица оставалось невозмутимым. «Вам нужно попросить Оксану Федоровну, чтобы она взяла вас с собой. Но она ездит не совсем в деревню. То есть они доезжают до охотничьего хозяйства, а оттуда все равно надо идти пешком через лес. У бабки не дом, а лесная сторожка, где она живет с сыном. Девочки ездят туда верхом, через поле, так намного ближе, чем на машине в объезд». Игорь с интересом отложил ложку в сторону. «А какая туда дорога?» «У Клима Сергеевича есть самодельная карта. А так, — Галина пожала плечами, — дорога простая. По мосту через нашу речку, вдоль леса, выезжайте к озеру. Держитесь левой стороны, пока не увидите старую перевернутую рыбацкую лодку. Там начинаете углубляться в лес, и сразу как выберетесь к опушке, поверните направо». Игорь засмеялся. «Без карты пропаду. А возьмите Буцефала. Он найдет дорогу с закрытыми глазами. Нина часто ездит туда верхом на нем». Игорь моментально загорелся этой идеей. Осталось только уговорить Нину одолжить ему лошадь и сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Он вспомнил огромное темное озеро, представил, как появится у Оксаны на пути верхом на гнедом коне. Необходимо достать карту. Если он попросит ее у Клима, о поездке может стать известно остальным. Слухи дойдут и до нее. Потом это будет крайне подозрительно, если он вдруг засобирается к бабке Агуше, учитывая его отношение к нетрадиционной медицине. В голову Игоря неожиданно пришла блестящая идея, которыми так редко баловала его судьба в последнее время. Он подумал о том, что можно совместить приятное с полезным. Он знал, что врачи прописали пострадавшему конюху водные процедуры, поэтому, облачившись в белый халат поверх шелковых плавок Миссони, он заторопился к спортивному комплексу сразу после того, как закончил великолепный обед. Зайдя в комплекс, он сразу приметил одинокие резиновые тапочки возле турецкой бани. Внутри стоял густой пар. Игорь помахал рукой перед глазами, с трудом разглядев худую фигуру Кости. Он сидел в углу, возле каменной раковины, наполненной холодной водой. «Хороший пар», — сказал Игорь. Конюх поднял голову с мокрыми взъерошенными волосами и посмотрел на него. «Я уже давно здесь, собираюсь выходить». «Но силы еще есть?» Игорь бодро улыбнулся, направляясь в его сторону. «Я хотел поговорить». Он просто физически ощутил, как напряглось жилистое тело Кости. «О чем?» Его голос глухо отозвался в стенах бани. Пар, продолжавший с шипением поступать через металлические трубки с потолка, был настолько плотным, что Игорь почти не видел лица конюха, находившегося в нескольких сантиметрах от него, и было жарко. Он чувствовал, что Костя не только не горит желанием разговаривать с ним, но и совершенно не расположен к сотрудничеству. Игорь быстро отмел первый вариант запланированной беседы, который предполагал, что он может умолчать о пропавших деньгах, положившись на добрую волю юноши, и сразу приступил ко второму варианту. «Я видел деньги у тебя в тумбочке. Слышал твой разговор с Глебом в лесу. Я знаю, что ты серьезно болел, но вылечился». Он многозначительно посмотрел на его шрам на боку. «Я согласен молчать, если ты поможешь мне добыть лошадь на пару часов. Мне нужно совершить конную прогулку и сделать это в одиночестве». Костя молчал. Игорю показалось, что он так ничего и не скажет. Возможно, он не понял всего того, что так быстро изложил ему собеседник. Игорь решил подождать, хотя ему было не по себе, учитывая историю Костиной болезни. Псих есть псих. Кто еще станет продавать свою почку, чтобы ловить числа? «Зачем вам лошадь?» — наконец спросил конюх. «Хочу съездить к бабке Агуше». Снова молчание. «Когда?» «Завтра». «Хорошо». «И все?» — не выдержал Игорь. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» «А что говорить?» Костя поднялся со скамьи. Он покрутил ручку крана, и холодная вода сильной струей потекла в медный таз. Когда таз наполнился наполовину, Костя вылил его содержимое себе на голову. Ледяные капли долетели и до Игоря. Он слегка отодвинулся. «Зачем ты брал деньги, а потом вернул их?» — поинтересовался он. «Вы же слышали мой разговор с Глебом». Костя встряхнул головой, разбрызгивая холодную воду. «Значит, ты правда считаешь, что Глеб украл Феликса и подбросил тебе деньги? Зачем ему это?» «Он хотел, чтобы я убрался из Аменции. Я знал кое-что насчет него, и ему было неуютно. Он хотел подставить меня. Он думал, что Ройтер обыщет помещение и найдет деньги в моей тумбочке. Поэтому ты незаметно подбросил их на место». Парень немного рассеялся, и Игорь увидел знакомый горящий взгляд, направленный прямо на него. «Я не подбрасывал деньги, а вернул их Ройтеру лично в руки. Он знает, что мне их подбросили, но я не сказал, кто». Игорь недоверчиво посмотрел на конюха. «Почему в таком случае ты не рассказал ему про остров? Почему не сказать отцу, что жених его дочери не подскользнулся, что его стукнули по голове, и это сделал Глеб?» «Я сказал». Костя поставил таз обратно на скамью. «Во сколько завтра?» Он повернул голову, глядя на Игоря сверху вниз. «Около 9. Мне нужен Буцефал, он знает дорогу». «Я провожу вас, а затем встречу на обратном пути. Только так вы сможете покинуть Аменцию, не привлекая внимания». Он повернулся и пошел к выходу. Игорь не мог отвести глаз от его шрама. «Костя, последний вопрос. Что такое 2-4-1?» Конюх остановился у дверей. Игорь почти перестал различать его силуэт в густом пару, ориентируясь на шлепки босых ног по каменному полу. На несколько секунд вокруг них воцарилась тишина, шипение пара резко прекратилось. Игорь ждал, затаив дыхание. Затем стеклянная дверь распахнулась, и полумрак помещения разорвал яркий луч света. Костя вышел, захлопнув за собой дверь. Арнольд неожиданно, без приглашения, без предупреждения, без стеснения, приехал в Аменцию навестить друга. Игорь как раз возвращался со оздоровительных процедур, когда ему доложили, что прибыл Александр. Он с ужасом ждал, что Ройтер выкинет незваного гостя из дома, но вместо этого застал их в библиотеке за рюмкой коньяка. Надо было отдать должное великодушию хозяина. «Игорь, Саша, как всегда, поднял мне настроение. У него удивительно созидательная энергетика для вашей профессии». Ройтер засмеялся. Игорь впервые за последнее время видел его таким расслабленным. «Ничего, если я продолжу называть тебя Сашей», — интеллигентно поинтересовался хозяин. «Как вам удобно?» Арнольд галантно опустил голову. «Я приехал проведать друга, он у вас тут совсем загостился». «Для меня важно, что он не бросил нас в этот тяжелый момент», — Ройтер потер переносицу. Игорю показалось, или в его словах прозвучал скрытый сарказм. После разговора с Ниной он стал видеть в обычных жестах и словах Марка Аркадьевича странную двусмысленность, пытаясь обнаружить заговор там, где его, скорее всего, не было. «Игорь такой, он у нас альтруист», — Арнольд улыбнулся, глядя на друга, но его глаза оставались настороженными. «Ну, почему альтруист?» — Игорь попытался смягчить тон напарника. «Я стараюсь помочь, поддержать людей, которые были ко мне добры. Марк Аркадьевич заплатил мне за работу, которую я не закончил». Лицо Ройтера потемнело. «Забудь о деньгах, аванс ты полностью отработал. Текст прекрасный». «Что есть, то есть», — весело согласился Арнольд. «Этого у него не отнять». «Мы тут обсуждали последние новости», — он внезапно сменил тему. «Марк Аркадьевич уверен, что лошадь покинула пределы страны». Игорь удивленно поднял глаза. «Я думаю, что со временем выйду на похитителей, и тогда попытаюсь выкупить коня», — подтвердил Ройтер. «Сколько может стоить подобный конь на черном рынке?» — бестактно спросил Арнольд. «Учитывая, что он никогда не сможет принять участие в легальных скачках, но сможет быть успешным производителем, несколько сот тысяч. Не думаю, что кто-то заплатит за него больше, чем 500 000». Его голос прозвучал почти равнодушно. Игорь помнил, как еще несколько дней назад Ройтер уверял его, что отдаст любые деньги за пропавшего питомца. Чем же вызвана подобная смена настроения? Отчаянием? Тем фактом, что похитители до сих пор никак себя не проявили? «Он думает, что это мы», — жаром сказал Арнольд, едва переступив порог комнаты Игоря. «Он торгуется с нами, обсуждает цену. Он готов идти на попятную». «В таком случае пошел он», — Игорь закончил фразу отборным матом. «Неблагодарная свинья, я ведь пытаюсь помочь». «Зачем?» — воскликнул его напарник. «Зачем ты это делаешь? Этим людям наплевать на тебя». «Понимаешь, его шлюхи, его дочери, долбанному конюху, испанцу, который набил тебе морду, им всем, всем наплевать на тебя. Они не твоя семья, не твои друзья. Я твоя семья, и я твои друзья. Все! Больше никого. Что ж с тобой такое?» Арнольд сделал шаг и встряхнул Игоря за плечи. «Захотел красивой жизни? Баден-Баден, Роял Аскот, Кентукки-Дерби. Спустись на землю!» «Мы видели более богатые дома, мы собирали коллекции картин людям, которые не стали бы даже сидеть с Ройтером за одним столом. Перед нами весь мир, все, что нам нужно, это начальный капитал. Если бы не ты, мы бы украли эту лошадь, разбогатели и начали новую жизнь. А Феликс уже стоял бы у себя в боксе и жевал мюсли. Ты делаешь одну ошибку за другой. Ты как будто сошел с ума. Ты смотришь на этого хитрого старого еврея, как на мессию, как на собственного отца. Да кто он тебе такой? Я твой единственный друг, и я говорю тебе, что нам нужны деньги». «Он заплатил гонорар», — устало сказал Игорь. «Этого мало, нам нужно больше». «Где я возьму больше?» Игорь повысил голос и демонстративно вывернул пустые карманы брюк. «Пойдем прогуляемся». Арнольд кивнул в сторону двери и приложил палец к губам. Они вышли через парадную дверь и обогнули дом, направившись к руинам гостиницы. Пепелище было накрыто светлым брезентом, чтобы черные сгоревшие перекрытия не омрачали жителям Аменции настроение своим фатальным видом. Патио частично уцелело. Спрятавшись за одним из зонтиков, Арнольд опустился на колени, ощупывая друга. Он искал жучок, которым опытные сыщики Ройтера могли снабдить свою жертву. Не обнаружив ничего подозрительного, он все же жестом попросил Игоря снять обувь, чтобы не вскрывать подошву. Закончив с безопасностью, они отошли от места, где оставили вещи, и устроились на траве. Река осталась справа, за брезентовой горой, впереди виднелся лишь кусочек леса. «У меня есть идея», — начал Арнольд. Он мог бы этого и не говорить, поскольку Игорь уже знал, что все меры предосторожности были предприняты не просто так. «Я думаю, мы вправе попросить причитающийся нам выкуп». «В смысле?» — глаза Игоря округлились. «Феликс у тебя?» «Да, у меня», — передразнил его напарник. «У меня в ванной. За ним присматривает Жанночка, поит его шампанским и угощает бисквитами. Ты что, дурак?» «Тогда как мы будем просить выкуп?» «Просто», — Арнольд улыбнулся своей детской улыбкой. «Без лошади. Получим деньги и свалим». Игорь растерянно моргал, глядя на друга. «Послушай», — Арнольд вытащил сигарету из пачки. «Они считают, что лошадь у нас. На это намекает Ройтер. На это намекали его ребята, когда заезжали ко мне в последний раз. Сделать с нами они ничего не могут. Если бы эти придурки, те, которые реально украли лошадь, не пытались так бездарно подставить нас под это дело, мы оказались бы в более сложной ситуации. Но детки не знали, что связываются со взрослыми дядями, а не с двумя идиотами, спасающими мир. Короче, вышла проблема. Но лошадь исчезла, и, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему эти неудачники не попросили выкуп или попросту не вернули коня домой». Обычно к этому моменту дилетанты наваливают большую кучу в свои штаны и идут на попятную. Вопрос открытый. Я подозреваю, что во время их аттракционов лошадь могла сдохнуть, и они боятся признаться в этом отцу. Иначе все это необъяснимо. Если люди хотели мести, они могли бы подбросить труп Феликса в огород или позвонить анонимно и сообщить, где искать. Старика бы сразу хватил инфаркт. Похищение с целью перепродажи я отметаю. Это слишком сложная комбинация, для которой у них кишка тонка. Я думаю, что лошадь украли, собираясь просить денег, а она сдохла. Вот и вся история. Мы должны воспользоваться нашим шансом. Ройтер в трансе. Доверься мне. Арнольд усмехнулся. Ты же знаешь, я разбираюсь в людях. Все-таки 4 года стажа психолога. Но он готов на все, чтобы лошадь вернули. Сегодня он почти обратился к нам в открытую. Отдайте Феликса, я заплачу вам. Ты думаешь? Игорь с сомнением посмотрел на напарника. Мне показалось, он говорил искренне. Он торговался, жестко произнес Арнольд. Малыш, ты ни черта не смыслишь в людях. Говорю тебе, его ребята ясно дали понять, что готовы заплатить и не преследовать нас. Они хотят, чтобы мы попросили гуманных денег, но я не собираюсь идти у них на поводу. 1 000 000, вот моя цена. Но у нас же нет лошади. Ну и что? Арнольд пожал плечами. Ее ни у кого нет. Пусть хоть деньги будут у нас. Они начнут охоту, как только отдадут деньги. Нам придется бегать. Ройтер — влиятельный человек. Игорь почувствовал, что его голос дрожит. Ляжем на дно на 2 лет. Потом начнем все сначала. 2 лет достаточно, чтобы они перестали нас искать. Арнольд повернул голову и сочувствующе посмотрел на друга. «Я предполагал, что ты будешь сомневаться. Ты вправе отстраниться. Сделаем вид, что ты ни при чем. Я сам получу деньги, сам проведу переговоры. Решай. Можешь исчезнуть, можешь побыть с ними еще какое-то время. Я не думаю, что они будут пытать тебя, но если дойдет до этого, Ты не будешь ничего знать, все свалишь на меня. Но все же, Арнольд вздохнул, я бы предпочел, чтобы мы бежали вместе. И ты плюнул на то, что они в конечном итоге подумают о тебе. Они даже не знают, как тебя зовут. Для них ты Игорь, а я Арнольд. Я привык к этим именам. Игорь грустно улыбнулся. Арнольд положил руку ему на плечо. Придумай себе что-нибудь экзотическое, на итальянский манер. Осень проведем в Венеции, потом слетаем в Париж. Повидаемся со стариком, он почти ослеп. Неужели тебе не хочется исчезнуть? Он вскочил на ноги. Подумай, $1 000 000! Этого же достаточно для того, чтобы начать свой маленький успешный бизнес. Не нужно копить, перебиваться случайными заработками, собирать крохи с барского стола. Мне нужно подумать. Игорь поднялся вслед за напарником. Трава приятно холодила босые ноги. «Дай мне пару дней». «Хорошо», — Арнольд кивнул. «Я уеду после ужина. Машина ждет». Они оделись и пошли к дому. Игорь чувствовал себя паршиво. Он отчетливо представлял лицо Ройтера, ожидающего Феликса у раскрытых ворот. То, что планировал Арнольд, называлось подлостью, нечестной аферой. Игорю отчаянно хотелось найти им оправдание, что-то кроме слепой алчности, чтобы иметь возможность спокойно спать. На ступеньках дома Арнольд остановился. «Я твоя семья», — повторил он. «Мы прошли через столько всего. Мы знаем друг друга 11 лет». «Уже 12», — поправил Игорь. «Это всего лишь лошадь», — Арнольд понизил голос, стараясь заглянуть напарнику в глаза. «Он купит себе новую». Игорь увидел Оксану из окна комнаты, наблюдая за тем, как работник в фиолетовом комбинезоне поливает стоянку позади дома из шланга. Было около 5 вечера. Она стремительно сбежала по ступеням, села за руль и резко тронулась с места. Водитель растерянно провожал взглядом удаляющийся автомобиль. Игорь обернулся и посмотрел на друга, развалившегося на его кровати со схемами в руке. Она уехала. «Я тоже скоро поеду», — Арнольд нехотя оторвал взгляд от его записей. «Давай попробуем». Остальное Игорь показал жестами, предлагая другу наведаться в мастерскую. Арнольд сморщился, поднимаясь с кровати. «Где мой набор?» Игорь остался стоять возле кабинета, карауля холл, пока Арнольд возился с висячим замком. Через какое-то время он распахнул дверь и, довольно улыбаясь, поманил Игоря за собой. «Мальчик», — сказал он, потрепав его по плечу, — «тебе еще учиться и учиться». Они поднялись по неудобной узкой лестнице, состоявшей всего из 5 ступеней, и очутились в большой комнате с низким потолком. «А здесь мило». Арнольд прошелся по прямоугольному помещению. Игорь замер, стараясь справиться с охватившим его волнением. В середине комнаты стоял широкий рабочий стол, на котором лежали свернутые в рулоны холсты. Вокруг картины, большинство повернуто лицом к стене, много пустых подрамников, запах краски. Арнольд развернул одну картину лицом к себе, отошел на расстояние и с любопытством посмотрел на пейзаж. Его лицо приняло задумчивое выражение. Он вернулся к стене и по очереди развернул остальные работы. Небольшие по размеру холсты без рам грустно взирали на них снизу вверх. Арнольд присел на корточки, чтобы его глаза очутились вровень с полотнами. Игорь терпеливо наблюдал за напарником, пока тот созерцал живопись. Среди работ преобладали пейзажи в стиле импрессионизма. Даже не владея специальными знаниями, в отличие от Арнольда, Игорь интуитивно почувствовал, что эти работы не отличались особым талантом и очарованием. Арнольд продолжал молчать, возвращая картины на место. Закончив, он вернулся к столу и принялся изучать то, что было свернуто в рулоны. «Не шедевр», — не выдержал Игорь, заглядывая ему через плечо. Арнольд обернулся, слегка улыбнувшись. «Это точно. Но знаешь, что интересно? Вся эта мазня...» написано разными людьми.